Глава 36. Лара. За неделю до свадьбы я готова была рвать, метать и убивать. 300 приглашенных. И мы ничего не успевали. Боже мой. Да, планирование и ведение огромного хозяйства намного проще, чем планирование свадьбы. Даже с помощниками я готова была все отменить и послать свадьбу к чертям собачьим. Леди Свон, привезли разный фарфор. Одна коробка с белым фарфором, а три другие с посудой цвета слоновая кость. В ужасе воскликнула миссис Харпер. И не успела я ответить, как в разговор вмешался Джеймс Хардиган, старший лакей. «Мистер Красс попросил уточнить, ковер в холле оставляем или убираем? Вы ведь так и не решили?» «Что делать с посудой?» — прошептала расстроенная Эмма. «Сначала я готова была взвыть, потому что только что прочитала письмо от своей швеи, что у нее возникли трудности. С поставщиками жемчуга и на платье не хватает бусин. К черту жемчуг!» — я написала. «Шейте без жемчуга!» Потом подумала, глядя на слуг, и решительно сказала. «Посуда. Перемешайте и накройте стол посудой цветом через одного. Белый, слоновая кость и так далее. Ковер убрать, вдруг будет дождь». Но выматывали подобные мелочи основательно. Я чувствовала колоссальную ответственность, и если сначала не хотела пышное празднество, то волей-неволей пришлось признать правоту Адама и закатить настоящий пир. Много еды, напитков, танцы, песни, салют, подарки гостям. Потом несколько дней всех развлекать охотой, пикниками, проводить экскурсии по графству. В общем, классический набор. Но у меня от одной мысли, что все три дня мы будем в настоящем аду, начинал дергаться глаз. И зачем я все это затеяла? Надо было вообще никого не приглашать и пожениться без праздника. Увы, было поздно. Но все мои переживания сошли на нет, когда произошло кое-что ужасное. До свадьбы оставались считанные дни. Адам заканчивал дела с центром и пока проводил там все дни и ночи напролет. Вернется завтра к вечеру. Когда часы пробили полночь, я долго крутилась в пустой холодной кровати, не в силах заснуть. Решила, раз не могу спать, то пойду в кабинет. Еще раз посмотрю рассадку гостей за столом, пробегусь свежим взглядом по меню, еще раз изучу, в какие комнаты Бистауна расселять часть гостей, а кто будет размещен в гостевых домах. На сорочку накинула шелковый халат и в сопровождении Хёскульда спустилась на первый этаж. У дверей волчак вдруг резко пригнулся и грозно зарычал. «Ты чего?» — удивилась его поведению и толкнула дверь. Вошла в кабинет и замерла в изумлении. Все было перевернуто, словно смерч прошелся. Мебель сдвинута, некоторые стулья брошены, картины висят в кривь и в кось, бумаги с мятыми кучками валяются по всему полу. «Это еще что за явление?» — разозлилась я и сжала руки в кулаки. Хёскульд продолжал рычать, оглядываясь по сторонам. Зло выдохнуло и направилось к шнуру для вызова слуг. Необходимо поставить всех на уши. В доме, кажется, грабитель или ненормально искал план рассадки гостей. Подошла к шнуру, но не успела даже коснуться его, не то чтобы вызвать слуг, как вдруг услышала ледяной голос и ощутила, как к голове прижали холодное дуло пистолета. «Не стоит шуметь, леди. Опустите руку и отойдите от шнура». Сделала, как сказал неизвестный мне мужчина. Медленно повернулась и посмотрела в ничем не примечательное и неизвестное мне лицо. Высокий, жилистый, с хищными чертами лица, ненавидящим взглядом черных глаз, незнакомец взирал на меня, как хищник смотрит на глупую жертву. «Мы знакомы?» — поинтересовалась невозмутимо, стараясь не смотреть на направленное в мою сторону дуло. «Заприте дверь и закройте своего пса в шкафу, чтобы не нервировал меня». «Я могу просто выставить его за двери», — начала я. «Я сказал! В шкаф его запри!» — процедил мужчина. Хёскульд не желал идти в шкаф. Упирался лапами, рычал и пытался подойти к незнакомцу, но когда тот взвел курок и направил на волчака, я быстро затолкала упирающегося верного друга в шкаф и закрыла на ключ. А сама мысленно убивала этого урода, который посмел проникнуть в наш с Адамом дом и угрожать мне и Хёскульду. Сделала, как он сказал, и зло посмотрела на мужчину с молчаливым вопросом: «Что дальше?» Хёскульд рычал в шкафу, скреб когтистыми лапами и намеревался выбраться из заточения. Этот паршивец приказал Хёскульда в шкаф упечь, потому что опасался, что волчак может привести помощь. И привел бы. «А теперь позвольте представиться, леди», — самым что ни на есть беспечным голосом сказал незнакомец. «Маркиз Эдуард Артон. Правда, уже не маркиз. Вашими стараниями, леди Свон». «Обана! Неожиданно. Я напряглась и ощутила, как по позвоночнику ползет неприятный холодок. «Вы что-то путаете», — произнесла нарочито спокойным голосом, хотя внутри все сжалось от страха. «Я уж точно не лишала вас титула, и впервые в жизни вас вижу. Вот и сказки конец. А я даже замуж не успела выйти». «Не видели меня, в этом вы правы, леди. А вот насчет того, что вы знаете меня», он неприятно ухмыльнулся и указал пистолетом на кресло. «Сядьте». «Села». «Мне было крайне любопытно узнать, кто же та сволочь, что разрушила наш с отцом многолетний, тщательно продуманный план». Я молчала. Эдуард Артон обошел кресло и остановился за спиной. Положил жилистые, очень сильные руки мне на плечи и с силой сжал их, вынуждая меня охнуть от боли и дернуться. Но он крепко прижал меня к спинке кресла с жестким приказом: «Сидеть и не дергаться». Я замерла, чувствуя, как задрожали руки, сжала пальцы в кулак, чтобы этот ублюдок не увидел моего страха. «Моего отца казнили», — сказал бывший маркиз с ненавистью. «А ты, козел, почему еще жив?» Словно услышав мои мысли, он произнес, выдохнув мне в ухо: «А мне удалось сбежать. Все-таки остались еще верные сторонники семьи Артон. И когда я оказался в безопасном месте, вот что удалось выяснить. Бывшая графиня Берта Мария Бист с подробностями поведала о некой госпоже Ларе Свон, возомнившей себя леди и прибравшей к своим жадным ручкам весь Бистаун. К слову, всех предавших нас я уже убил, в том числе и Берту. А вот графа Биста и его леди оставил самыми последними, на десерт». От его слов меня словно окатило ледяной водой. Он убил невинных людей и способен выстрелить в меня, даже не задумываясь. Пока мужчина думал, я мысленно обратилась к Адаму. Не знаю, услышит ли меня или нет. Понятия не имею, почему решила попробовать, но закрыла глаза и представила любимое лицо. Словно наяву ощутила его запах и прокричала: «Адам, помоги!» Мужчина отпустил мои плечи, обошел кресло и встал напротив. «Чего вы хотите?» — спросила прямо, ощущая, как сильно бьется мое сердце. Убеждать этого мерзавца, что ни я, ни Адам в несчастье их семьи ни при чем, бесполезно. Подобного типа люди предпочитают винить кого-то другого, а не себя. «Я собираю дань со всех тех, кто виновен в падении моей семьи и смерти отца. Мне нужно золото, леди. Много золота, чтобы убраться из королевства и начать новую жизнь. И я знаю, что оно у вас с графом есть», — навел справки. «Получив свое, вы меня убьете», — сказала спокойно. «Как только получу золото, я оставлю вас в покое и уеду, прежде чем кто-нибудь меня найдет». «И сколько же вы хотите?» — вздернула одну бровь. «Все, что есть», — улыбнулся этот урод. «В доме золота было, но совсем немного. Все хранилось в банке. Поверит ли он?» Я судорожно соображала, смогу ли молниеносно наброситься на Эдуарда, но стоило мне лишь шевельнуться, как мужчина сердито навел пистолет на мою голову. Обвела глазами кабинет. Каминная кочерга находилась слишком далеко, но зато в моем столе есть нож для писем, очень острый. «Мне нужно взять ключ от сейфа», — произнесла я. «Где ключ?» — вернул меня в реальность Эдуард. «В ящике, правом, нижнем», — пробормотала я. Он сузил глаза, подошел к столу и начал выдвигать нужный ящик, не отрывая от меня настороженного взгляда. «Здесь нет», — рявкнул он. «Значит, в левом нижнем», — снова соврала я. Он дернул ящик стола и выругался. «И здесь нет. Не злите меня». «Я должна сама посмотреть», — сказала со вздохом. «Прошу вас, со всей суматохой я уже не помню точно, в какой ящик положила». «Все я помнила. Но мне надо потянуть время и придумать, как наделать шума и обезвредить этого гада». «Иди», — разрешил мне Эдуард, не убирая пистолета. Медленно, на негнущихся ногах, приблизилась к столу и начала выдвигать ящики. Он стоял слишком близко и неотрывно следил за каждым моим движением. Увы, но пришлось найти ключ в верхнем среднем ящике. «Вот он», — сказала едва слышно. «Сейф?» «За шкафом», — отозвалась я. Мужчина толкнул меня в спину. Подошла к книжному шкафу и выдвинула в нужном порядке несколько книг. Раздался щелчок скрытого механизма, и средняя книжная полка откатилась в сторону, открывая доступ к небольшому сейфу. «Что-то маловат», — процедил мужчина и ткнул мне в затылок дулом. «Открывай». Пальцы дрогнули. «Только открою, и меня убьют. Может, вы сами? А то от страха не вижу замочную скважину», — прошептала как можно сильнее перепуганным голосом. Эдуард хмыкнул, вырвал из моих подрагивающих пальцев ключ и на мгновение отвлекся. «Мне хватило этих секунд, чтобы схватить с полки тонкую книгу и изо всех сил ударить ею по горлу бывшего маркиза. Видела этот прием в каком-то фильме и вдруг вспомнила». Удар вышел отменным. Он выронил ключ и схватился за горло. В другой руке дрогнул пистолет. Он захрипел и начал судорожно хватать воздух. Удар был не смертельным, но болезненным и на несколько секунд должен дезориентировать этого козла. Бросилась к двери, выскочила из кабинета и во всю силу легких закричала: «Пожар!» Кричать «помогите» в доме злодея с пистолетом слишком долго. Бросилась к шнуру в холле и дернула, вызывая слуг. А дальше что-то произошло. Раздался оглушительный хлопок, и я ощутила, как мое плечо взорвалось мгновенной болью. От боли я дико закричала и, кажется, почти лишилась сознания. Почему почти? Где-то на грани я слышала голоса, крики, ощущала боль, словно мою плоть корежила, обжигала, а чудовищная агония терзала мою несчастную голову. А потом меня накрыла спасительная темнота, где не было ни боли, ни страха, ничего. «Лара, Лара, вернись ко мне, прошу». Я с трудом открыла веки, налитые будто свинцом, ощущала покалывание в правой руке и плече. Я увидела белое, как мел, лицо Адама, склонившееся надо мной. Он держал меня на руках, прижимал к себе и вглядывался в мое лицо. Тревожная морщинка пролегла меж бровей. В глазах я увидела тревогу и безумный страх. «Эдуард меня выстрелил», — поняла я. «Ту боль, что охватила меня в момент выстрела, не забуду никогда. А ведь я решила, что умираю. Не сразу осознала, что мы в воде. Знакомое место. Источник». «Лара», — выдохнул Адам, когда я подняла еще слабую руку и погладила его по щеке. «Как же ты меня напугала! Когда ты мысленно позвала меня, о боги, Лара, у меня сердце остановилось от твоего крика!» «Это был Эдуард Артон», — проговорила хриплым голосом. «Он требовал золота. С ним покончено», — жестко, но при этом устало произнес Адам. Чарли и Джеймс, поднятые тобой по тревоге, скрутили его. Но передали властям уже мертвым, — пояснил Адам. Когда я оказался в Бистауне и увидел тебя в луже крови, вокруг тебя со слезами на глазах суетились Эмма и Фанта. В тот миг я понял, что, потеряв тебя, умру, потому что нет в этом мире никого и ничего более важного, чем ты, Лара. Ничего в этой жизни не имеет значения, если не будет тебя. Обвела руками его шею и заплакала. От пережитого страха, от нашей беспечности, от страха Адама за меня. Он сжимал меня в объятиях так крепко, словно боялся потерять, словно я могу исчезнуть. Адам вздохнул и признался. Когда я увидел тебя в крови, без сознания, то не сдержался и... Я увидел его взгляд, Лара. Этот мерзавец наслаждался моим страхом за тебя. Мой волк разорвал его, и я не жалею о содеянном. Я замерла в ужасе. Не от мысли, что Адам убил эту сволочь, а от мысли, что ему за это теперь будет. Посмотрела в его ожесточенное и все еще обеспокоенное лицо и спросила. «Что теперь будет?» «Ничего», — улыбнулся он ласково. «Прибывшие дозорные оформили все в точности, как и произошло. Взлом нашего частного дома, угроза жизни, причинение тяжкого вреда. И мои действия были охарактеризованы как самооборона. Тем более он преступник». Прижалась к нему крепко-крепко. «Сколько мы так находились в целебной воде, не знаю, но мне вдруг стало важно только одно. Мы вдвоем, мы вместе, и это самое главное. Все остальное пустяки, просто суета, которую не стоит воспринимать слишком близко к сердцу». И в моей душе воцарилось спокойствие. Утихли переживания по поводу свадьбы, улеглись привычные хозяйственные беспокойства. Мы живы, здоровы и все. Это и есть счастье. «Я люблю тебя, Лара», — прошептал Адам, целуя меня в лоб. «Больше жизни люблю и никогда не отпущу. Никогда, слышишь?» «Не отпускай», — прошептала с улыбкой, заглянула в родные глаза и произнесла с чувством. «Я тоже люблю тебя больше всего на свете, Адам. Ты — моя душа и мое сердце. Я счастлива с тобой». Мы еще долго были в воде. Источник исцелял и восстанавливал меня, а когда на горизонте зародилась тонкая полоска скорого рассвета, вдруг кое-что поняла. «Адам, а как же ты так быстро оказался в Бистауне?» Он улыбнулся и сказал. «Фея помогла. Перенесла меня в Бистаун, а потом к источнику». Я округлила в удивлении глаза. «Фея?» — кивок. «Агата?» — снова кивок. «Ты позвал ее, да?» — прошептала вопрос. Адам не успел ответить. С берега раздался знакомый звонкий голос. «Он позвал мою тетушку. Но так как теперь вся ответственность за вашу судьбу лежит на мне, я примчалась на зов, тем более что еще бы чуть-чуть и случилась бы беда». «Агата!» — произнесла имя феи с улыбкой. «Спасибо тебе от чистого сердца, спасибо за Адама, за новую жизнь, за все!» Она возвела глаза к небу и произнесла. «Наконец-то я услышала нормальные слова благодарности. А то все время только это. Фея-гадина, фея-сволочь». «Я так не говорила?» Она махнула рукой, мол, проехали. «Кстати, на свадьбу прийти не смогу, но за приглашение спасибо», — улыбнулась вдруг Агата. Я удивленно посмотрела на нее. Приглашение было, но я не знала, как и куда его отправить, поэтому оно осталось лежать на столе. «Почему не сможешь? Замаскироваться под обычного человека тебе не составит труда», — проговорила я. «Дела!» — вздохнула она и нахмурилась. «Нужно пристроить одного злодея в добрые руки, а то разошелся не по-детски. В общем, некогда. И пора мне уже». Она посмотрела на нашу пару, укрытую по горло водой, потом проказливо улыбнулась и сказала. Подарок хотела сделать после свадьбы, но, думаю, лучше сделать его здесь и сейчас. «Подарок?» — напрягся Адам. «Может, не надо?» — пискнула я, не ожидая от подарка феи ничего хорошего. «Надо, надо!» — кивнула она, улыбаясь еще шире. И не успели мы даже пискнуть, не то чтобы возразить, как фея сделала пас руками. Сосредоточенным видом что-то непонятное произнесла и щелкнула пальцами на обеих руках. Тут же раздался такой страшный гром, словно небо раскололось пополам. Поднялся сильный ветер, налетел на нас, больно хлестая по щекам, обжигая холодом. А потом разом все стихло, и только голос феи нарушил оглушающую тишину. «Еще спасибо, скажете». «Что за ерунда?» — воскликнула я. Но фея уже и след простыл. «Адам, ты хоть что-то понял?» Адам смотрел на меня как-то зачарованно, принюхивался, и сердце у него забилось быстро-быстро. «Невероятно!» — прошептал он с приятным удивлением. «Адам!» — напряглась я. «Фея даровала тебе звериную сущность, Лара. Теперь ты такая же, как и я. Ты волчица. И такая настоящая щенячья радость отразилась на его лице, что я не стала ругаться вслух, а лишь выдала. Ну, ни черта себе». «Через 2 дня полнолуние?» — с предвкушением произнес Адам. «Я помню», — прошептала с улыбкой. «Значит, тебе придется постараться меня догнать». «Я быстро бегаю», — напомнил он мне. «Мне кажется, моя волчица может быстрее», — хихикнула я. «Для полного счастья нам не хватало только одного. Ну, может, 2 или 3. В общем, не хватало деток».